Глава 256. Разразился взрыв. Массивное пламенное тело Грима появилось в море огня. Широкое кольцо огня мгновенно выстрелило. Впервые Гриму удалось поймать Карлоса в зону горения до того, как он смог сбежать. Серый защитный барьер Карлоса становился ярко-красным. В следующую секунду рядом с ним взорвались два огненных шара магмы. Однако внезапно появился странный дым чисто-серого цвета. Он сформировал череп и нырнул в тело Грима, в результате чего его зрение почернело. Он был временно ослеплен. Карлос в полной мере воспользовался этой возможностью и выбрался из радиуса взрыва огненного шара магмы. Можно было отчетливо видеть следы ожогов на его теле. Он сделал правильный выбор. Почти в тот же миг, когда Карлос ушел, гигантская магматическая рука поднялась из лавового бассейна внизу, ударив то место, где был Карлос. Земля задрожала. Ужасающий черно-красный отпечаток руки глубиной в полметра отпечатался в грязи. Бурлящая лава быстро заполнила кратер. Тогда могущественный лорд огня вырвался из земли. Он слегка согнулся и издал тихий рев в том направлении, где исчез Карлос. Грим, который только что закончил свои атаки на Карлоса, также получил удар от Мактрана. Дикий кнут Грима рассеял почти половину черного дыма, окутывающего Мактрана, в то время как Мактран успешно оставил облако черного дыма на спине Грима. Тем временем, Грим предпринял бесчисленные попытки бомбардировать врага шестью заклинаниями мгновенного броски из свитка Вуду. Однако он не смог поймать Мактрана. Слой дыма, окутывающий Мактрана, был не просто коррозионным, он также обладал уникальной способностью защищать Мактрана от любого сенсорного обнаружения. Следовательно, Гриму не удавалось поймать его. Это также было частью причины неловкой ситуации, в которую попал Грим. Хотя он загонял Карлоса в угол вместе со своим лордом огня, странные проклятия последнего в ключевой момент прерывали его. Кроме того, Мактран постоянно ранил его, пока он преследовал Карлоса. Его элементизированное пламенное тело, возможно, не имело каких-либо фатальных слабых мест по сравнению с человеческим телом, но оно все еще играло важную роль в качестве носителя духовного сознания Грима. Если носитель развалится, духовное сознание потеряет всю свою защиту. Тогда Грим будет беспомощен перед любой прихотью и фантазией врага. Грим сразу же изменил свой план сражения. Он осознал всю опасность, в которой он был. В следующую секунду его высокое тело врезалось в море огня и мгновенно исчезло из виду. На этот раз он действительно исчез. Не было никаких явных признаков огненной телепортации. Таким образом, лорд огня остался один на поле боя, с тяжелыми шагами преследуя хитрого Карлоса. С другой стороны, огненное божество огня уже выполнило свою миссию и умерло. Как и ожидалось от ветерана темного адепта, Карлос был чрезвычайно опытен в своей стихии и обладал исключительной боевой осведомленностью. Каждый раз, когда он менял позицию, он насыпал область под ним темными ореолами элементия. Они не вредили противнику, а тушил огненные элементии. Тем не менее, даже когда Карлос сделал все возможное, чтобы потушить море пламени, лорд огня продолжал распространять огонь и преследовать его. Пока все это происходило, духовное сознание Грима оставалось незамеченным. Каждый раз, когда он достигал центра огня, пламя элементия формировало странное лицо из огня. Его глаза моргнули, он нагляделся и быстро рассеялся. Затем, в следующий момент, Грим сформировал другое лицо в другом месте на поле огня, разведывая любые признаки врагов. Но пока он искал Мактрана, тем же занимался и его противник. Облако странного черного дыма проникало в зазоры в огне, общаясь с Карлосом, который был не очень далеко. Эти двое не прерывали свою ментальную связь. Этот паршивец очень хорошо спрятался. Он полностью элементизировал свое тело и теперь может прятаться где угодно. Наконец, Мактран выдвинул предложение: атакуй его голема, чтобы его выманить. Мы постараемся окружить его еще раз, Хаймэм. Карлос зловеще рассмеялся. Почему бы тебе самому не сделать это? Этот паршивец даже не использовал экипировку души. Если хочешь проверить, делай. Я не настолько глуп, чтобы становиться мишенью. Тогда будем действовать вместе и раздавим этого голема. Без такого подчиненного его преимущество на поле будет постепенно уменьшаться очень хорошо. Жди моего сигнала. Карлос стремительно двигался через пылающий ад. Снова и снова он сыпал на землю с темным ореолом элементия, мгновенно потушив весь огонь в радиусе 100 метров вокруг. Позади него шагал неуклюжий и медленный лорд огня. Земля дрожала с каждым шагом. Он поднял руки и попытался реформировать море огня, выстрелил несколькими взрывными огненными шарами в Карлоса. Но в этот момент Карлос, который всегда убегал, обернулся. Он увернулся от огненного шара, собирая огромное количество темного элементия в руке и формируя копье. Затем он метнул его, пробив щит лорда огня и вонзив его ему в грудь. В то же время Мактран внезапно появился позади огня. Его руки, окутанные черным дымом, погрузились в магматическое тело огненного лорда. Большие черные пятна быстро распространились. У лорда огня были способности уровня адепта, но это была не настоящая разумная форма жизни. Его сопротивление ранило бы двух ветеранов-адептов, но не было спасения от их совместных атак. Гримм почувствовал предупреждение от лорда огня. Его массивное тело быстро начало реформироваться неподалеку. К сожалению, хитрый Карлос уничтожил весь огненный элемент в радиусе 100 метров вокруг. В результате, Гримм находился на расстоянии 120 метров от лорда огня. Черные пятна и серые тени быстро распространились по всему гигантскому телу огненного лорда. Он ползли ко самой важной части, ядру. Гримм стиснул зубы. Он отдал свой последний приказ – самоуничтожение. Сопровождая Гримма в течение 6 месяцев и сокрушая одно препятствие за другим, лорд огня мог считаться самым могущественным големом, который у него был. Тем не менее, сегодня Гримму придется отказаться от него. Решимость Гримма превзошла ожидания и здравый смысл двух адептов. Големы могли превращать ядро элементия в миниатюрную бомбу. Особенно, когда это было самоуничтожение голема уровня адепта. Ужасающей мощи было достаточно, чтобы отпугнуть даже двух ветеранов-адептов. Карлос отдалил щ, когда почувствовал аномалию в лорде огня. Однако Мактрану повезло меньше. Он сражался с лордом огня в ближнем бою. Было слишком поздно бежать, когда он, наконец, почувствовал кипящий прилив элементия. Бум! Мощный взрыв потряс землю и небо. Грибовидное облако медленно поднималось к небесам. Во все стороны подул ветер, унося с собой испепеляющее пламя. В одно мгновение рухнула половина внешних стен замка на расстоянии 500 метров. Здания возле замка развалились. Если бы даже замок, защищенный крепостной стеной, был в таком состоянии, чего можно было бы ожидать от армии лорда Траса? Их ряды охватил пожар. Плохо оснащенные войска были сожжены дотла, оставив на земле следы ожогов в форме человека. 90 стальных воинов, которые спаслись от последнего нападения, также были охвачены приливом огня. Их число было мгновенно сокращено вдвое. После такой атаки оставшихся войск не хватит, чтобы сформировать батальон. Даже Киаган и Кокран, которые все еще боролись, остановились. Все их внимание теперь было приковано к полю с огнем. Разве это не просто пограничная стычка между кланами? Тем временем, в центре взрыва, массивное тело лорда огня уже исчезло. На месте остался лишь кратер шириной 50 метров и глубиной в 10 метров. Внутри бурлила кипящая лава. Красочные темно-красные полярные сияния парили вокруг, рисуя красивый и трагический образ. Тем не менее, любого здравомыслящего адепта не обманешь красотой. Они бы ни за что не приблизились к этим огням. Потому что, это были миражи элементия, спроектированные пространством вне плоскости после того, как пространство внутри плоскости было разрушено. Ни один адепт первого класса не сможет сбежать, если его поймают в такую зону. Полностью обожженная фигура вылезла из пузырящейся лавы. Он медленно шел вперед и спотыкался. За ним оставался длинный след черных следов. Магическая энергия мелькнула. Последние остатки огня на его обугленном теле были погашены. Мактран открыл свои обгоревшие губы и выдохнул. Было так жарко, что даже искры полетели. Он достал зелье, но внезапно остановился. Прямо перед ним был Гримм. Кроваво-красные глаза Гримма были похожи на бушующий ад. Свиток Вуду в руке безумно перелистывался. Быстро собирался массивный всплеск энергии элементия. «Нет, мы можем поговорить», — закричал Мактран. К сожалению, все, что он хотел сказать, было поглощено новой волной пламени. Глава 257. Мактран погиб. Ветеран-адепт с приличным мастерством умер ни за что на каком-то незначительном поле боя. Эту шокирующую истину было осознать обеим сторонам конфликта. Холмы Картия – это территория, не больше 60 квадратных километров, с одним средним и двумя мелкими городами, а также семью или восемью деревнями. Даже если бы все особняки и деревни в пределах холмов Картия были разрушены и превращены в магические кристаллы, этого все равно было бы недостаточно, чтобы компенсировать потерю ветерана-адепта. Истинная причина, по которой три адепта объединились друг с другом, заключалась в том, чтобы прощупать почву. Если клан Сарубо действительно понес огромные потери в войне плоскости, они возьмут стратегическое отступление и добровольно сдадут некоторое имущество, которое они не способны защитить. Они обменяют время на пространство, чтобы восстановить силы. Фактически, такие пограничные войны происходили ежедневно в пределах Жинтарим. Бесчисленное множество кланов и организаций ввязывались в различные драки и разногласия. Однако в таких конфликтах адепт погибает крайне редко. Как вторгшаяся группа, у Карлоса и с кланами Каин не было никакого выбора, кроме как объявить их проигрыш. Обе стороны, наконец, сели, чтобы провести жесткие переговоры о военных репарациях. Завоеванные города нужно было вернуть, набеги на деревни должны быть возмещены. Клану Микаин даже придется компенсировать убытки клана Саруба большим количеством редких ресурсов. А как то, клан Микаин возместит ассоциации черной перчатки потерю Мактрана, было уже их проблемой. Грим и Киаган сразу же вернулись в город Фиднан. После этой битвы, ужасающее прозвище Грима, как пламенного демона, распространялось повсюду. Сражаться сразу с двумя ветеранами-адептами и уничтожить одного из них. Такое мастерство было почти неслыхано для новоиспеченного адепта. Говорили, что многочисленные адепты лично поспешили в замок Лакер после завершения битвы, чтобы изучить следы битвы. Каждый адепт, который осматривал это место, предавался серьезным опасениям. Локация полностью была в руинах. Оно больше не было местом, пригодным для жизни. Там будто разразился сильный вулкан. Можно было увидеть магму, оставшуюся после остывания лавы. По всему полю валялись странные магматические образования. Если их раскрыть, можно увидеть металлическую броню внутри. И плоть солдат полностью слилась с расплавленной броней. Замок Лакера тоже был сильно поврежден. Большая часть замка была расплавлена и размягчена в грязь. Когда тепло, наконец, рассеялось, и камень остыл, вся архитектура приобрела странные формы. К счастью, с суммой репараций, которые заплатит Микаин, Виконту Дональду этого будет достаточно, чтобы построить 5 замков. Более того, после этого инцидента все те, кто прощупывал клан Саруба, остановился. Большинство кланов и организаций, которые хотели извлечь выгоду из слабости Саруба, затихли и возобновили свою позицию наблюдения, а не нападения. Тем не менее, Грим также навлек на себя гнев и месть ассоциации черной перчатки. Он провел фундаментальные исследования после возвращения в Фиднан. Оказалось, что ассоциация черная перчатка – это небольшая организация, в которой всего 7 адептов. За исключением их руководителя ассоциации, который был адептом 2-го класса, Мактран был их самым мощным адептом 1-го класса. Грим улыбнулся и полностью проигнорировал возможные последствия. Адепт 2-го класса не мог ничего с ним поделать теперь, когда у него была поддержка клана. В противном случае, адепты 3-го класса клана Саруба очень быстро с ними расправятся. С другой стороны, в своей жажде крови, Грим никогда бы не отступил от честной борьбы между двумя адептами 1-го класса. Вот почему у него не было причин бояться ассоциации. Учитывая огромный вклад Грима в борьбу замка Лакер, Киаган лично взял часть от военных репараций, чтобы компенсировать его потери в битве. 20 тысяч магических кристаллов, 5 очков вкладов в клан, большое количество ресурсов и 3 ядра уровня адепта. С этим в руках, Грим решил залечь в башне адептов и работать день и ночь, чтобы восстановить свою боевую силу. Странный черный дым Мактрана и могущественные проклятия Карлоса все еще оказывали эффект. Гриму удалось восстановиться только через 7 дней, как только он полностью развеял все негативные и злокачественные заклинания в своем теле. На этот раз в битве Грим очень четко увидел свои сильные и слабые стороны. Это позволило ему спланировать путь, по которому он хотел пойти в будущем. Огненные заклинания, несомненно, были самыми сильными, и это было проверено. Тем не менее, огромную мощь заклинания огня не развяжешь в полной мере в небольшой стычке между адептами. Можно даже сказать, что у Грима не было абсолютно никаких шансов получить победу двое против одного, если бы не самоуничтожение лорда огня и мощные мгновенные заклинания свитка Вуду. Таким образом, укрепление себя было единственным путем вперед, если Грим хотел обеспечить свое дальнейшее преимущество в битве. Но вот только прирост в духе это не то, что можно ускорить. Его дух возрастал только при ежедневной медитации. Конечно, другой путь состоял в том, чтобы искать подходящее зелье для духа или пищу с полезными эффектами. Но это был затяжной процесс. Самая большая надежда Грима на быстрое укрепление заключалась в магических големах и рунах рыцарской плоскости. Более того, он уже пообещал адепту подземного мира, что посетит соревнования в Небесном замке. До этого оставалось всего 6 месяцев. Поразмыслив, Грим решил сначала разобраться с этими рунами. Он использовал их, чтобы укрепить магические руны на своем теле, а также магических големов, прежде чем углубляться. Его поездка в другой мир принесла ему много ресурсов и редких материалов. Ему нужно время, чтобы успокоиться и накопить недостающие знания. Итак, в течение следующего месяца Грим не показывался за пределами башни. Он прятался в магических лабораториях, проводя свои эксперименты. Конечно, он не полностью отрезал любой контакт с внешним миром. Некоторые люди выполняли для него поручения. Маленькая Лали Алиса, наконец, вернулась из своей миссии на третий день его уединения. Спустя 4 месяца улучшение Алисы шокировало даже Грима. С той скоростью, с которой она улучшалась, она вполне могла продвинуться до адепта через 1.5 года. «Отдай!» Алиса протянула маленькую руку, когда ворвалась в комнату Грима. «Что?» Грим был смущен. «Мой сувенир, конечно!» Алиса закатила глаза. «Ты ездил в турне по другому миру. Ты же не мог не привезти подарки!» Грим потерял дар речи. «Ну, Алиса, я твой господин, а не наоборот. Ты, служанка, и хочешь получить от меня что-то, ничего не делая, хм!» Услышав это, Алиса мгновенно переключилась с надутого лица на яркую улыбку. «А мой дорогой господин, мой любимый мастер, есть ли что-нибудь, что может сделать для вас, милая Алиса?» У Грима заболела голова, когда он увидел бесстыдный переход настроения. Он холодно рассмеялся и сказал: «Ты не знаешь, что делает служанка. В конце концов, ты из знати спать с господином?» Алиса радостно рассмеялась и воскликнула: «Конечно, ну конечно. Что думаете о сегодняшней ночи? Ваша милая Алиса придет согреть вашу кровать!» Грим вложил лицо в ладонь. Несмотря на то, что он знал, что Алиса очень болтлива, он не мог сохранять хладнокровие и спокойствие, когда говорящий выглядел как 7-летний ребенок. Он сделал быстрый расчет. Алисе было уже почти 17. Тем не менее, было трудно относиться к ней как к ровеснику. С тем, как высокомерна она была, Грим давно бы отбросил ее в сторону, если бы она не была так талантлива. Тем не менее, лично став свидетелем чуда мошенников судьбы, Грим был заинтригован титулом, которым обладала Алиса, ведьма судьбы. Если бы он смог лично обучить пророка, который был бы верен своему делу, это имело бы огромное значение для его будущего развития. Именно из-за этой мысли Грим возлагал большие надежды на Алису. Грим поднял голову и задумался. Была у него одна полезная вещь. Грим махнул рукой. Все магические барьеры в его жилище были мгновенно активированы. Повсюду на стенах, потолке и даже полу появлялось сияние. Теперь даже люди, которые обладали абсолютным авторитетом в башне, не могли услышать его. «Ты, что ты хочешь?» Алиса отчаянно сделала шаг назад. Она крепко схватилась за воротник, ее глаза метались по комнате, как будто она была в ужасе. «Хм, только призракам будет интересно твое тело», — прокомментировал Грим. «Ты хотела подарок, не так ли?» Вот он, Грим достал серый мешочек и с большой неохотой передал его Алисе. «Все хорошо, пока ты не нацелился на меня. Что это? Выглядит уродливо». Алиса зажала нос, поднимая мешок двумя пальцами. Мешок явно не был магическим. Это был обычный мешочек, сшитый из грубой ткани. Мало того, что он был старым, от него веяло гнилым запахом. Алиса потеряла всякую уверенность в его содержимом. Она отбросила отвращение и достала из мешочка странный серый камень размером с кулак. «Это подарок, который ты принес мне с другой плоскости. Дурацкий камень!» Алиса закатила глаза и отбросила камень. Однако в тот самый момент, когда серый камень покинул ее ладонь, он провел блестящую серебряную линию в воздухе. Прежде чем камень достиг земли, серебряная линия начала вибрировать, небольшое отверстие открылось в пространстве перед глазами Грима и Алисы. Камень двигался так, как будто у него был свой мозг. В мгновение ока он почти исчез в космической червоточине и из этой плоскости. Наконец раздался резкий голос Алисы. «Это пространственный камень». Глава 258. Пространственный камень. Перед любым проявлением своей силы, серый и грязный камень выглядел, как любой булыжник с обочины. Однако, когда его сила, наконец, активировалась, он начал исчезать. Алиса не теряла времени. Она протянула маленькую руку вперед и пронзила пространство, с силой выдернув камень. Грим наблюдал за разворачивающейся сценой. Уголки его рта неосознанно дернулись. Странный пространственный камень. А еще более странно, пространственная близость Алисы. Грим видел все это своими глазами. Алиса голыми руками вошла в пространственный разлом. Ее вообще не беспокоило, что ее могут порезать фрагменты пространства. Конечно, высокоскоростной захват движений чипа обнаружил тонкую мембрану, обернутую вокруг руки Алисы. Мембрана была тонкая, как крыло сверчка. Эта мембрана пространства возникла из-за ее сродства и должна быть главной причиной, по которой она могла соприкасаться с пространственными фрагментами, не пострадав. Алиса крепко схватила камень и прижала его ко лбу, чтобы прочувствовать пространственный поток внутри. Улыбка на ее маленьком лице становилась все шире и шире. Вдруг Алиса наклонилась к нему и поцеловала Грима в лицо. Затем она сделала шаг назад, подобрала юбку руками и сделала идеальный реверанс. «Спасибо, господин. Мне очень нравится подарок». Потом Алиса выбежала из комнаты. Было ясно, что она больше не может ждать. Она хочет поскорее использовать этот камень в своем эксперименте. Грим хорошо понимал волнение Алисы. Сейчас она застряла на уровне псевдоадепта. Единственное, что ей нужно было сделать, чтобы продвинуться к адепту, это овладеть цепочкой плоскостных законов, связанных с ее близостью. Затем ей придется использовать эту нить закона в качестве ядра, чтобы сформировать ядро своего сознания. Пространственные камни, с другой стороны, были неким физическим проявлением пространственных законов мультивселенной. Неизменно, каждый из них содержал уникальные пространственные силы. Это особенно подходило для близости Алисы. Как только Алиса дойдет до статуса официального адепта, она станет могущественным адептом со своей уникальной пространственной близостью. Даже у Грима внутри все переворачивалось, когда он подумал о ее усилении. Пространственный разрез, пространственный обход и неукротимый пространственный разлом. Грим хорошенько получил бы в бою один на один против Алисы адепта, если бы у него не было помощи его големов и пламенного демона. Таким образом, чтобы сохранить свое господство в качестве мастера, необходимо было увеличить свою собственную силу. Грим снова запечатал дверь и поднялся в скрытую комнату в своем жилище. Он запечатал здесь все свои военные трофеи с плоскости рыцарей. Это были ступени его будущего господства. Грим подошел к деревянному столу и стащил покрывавшую черную ткань. Сразу же ему в лицо ударила отвратительная аура разложения. Это было сердце пламенного демона, размером с череп, багровая плоть, толстые сухожилия, пульсирующая жизненная энергия и хаотическая аура, уникальная для преисподней. Все смешивалось друг с другом, превращаясь в особую и странную ауру крови и убийства, характерную для существ бездны. Сердце пламенного демона было отделено от его тела в течение длительного времени. Однако оно все еще сохраняло мощную жизненную силу благодаря стимуляции магических энергий. Багровая аура окутывала сердце, заставляя любого, кто бы посмотрел на него, почувствовать приступ тошноты. Грим протянул один палец и собрал на кончике след магической энергии. Он коснулся сердца. Почти мгновенно скопление темно-зеленого пламени бездны загорелось в области, к которой он прикоснулся. Это пламя явно имело злые, разъедающие и пожирающие черты мира бездны. Оно быстро распространялось от сердца пламенного демона до пальца Грима. Даже с его элементизированным телом, Грим ощутил легкую боль. Похоже, это пламя бездны имело способность прожигать его тело и повреждать его ментальный мир. Грим нахмурился. Он быстро собрал в руке мощный огонь элементия и погасил пламя бездны. Как и ожидалось, это был источник мощной силы. Грим наклонился и задержал дыхание. В его черных глазах вспыхнул синий свет. БИП обнаружение образца уникального существа. Основные данные уже зафиксированы. Назовите, пожалуйста, образец. Сердце пламенного демона БИИБ. Живой образец сердца пламенного демона зафиксирован. Покажи мне, приказал Грим. Далее, в его голове всплыла трехмерная проекция сердца. Она медленно вращалась. Между тем, рядом с проекцией шел поток информации. Грим закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Он отфильтровал тривиальные данные, оставив только основную биологическую информацию, удобную для его понимания. Мышечная активность 46%. Может быть улучшена. Емкость накопления энергии 1155 очков. Может быть улучшена. Порог выхода энергии 135 очков. Может быть улучшена. Эффективность преобразования жизненной энергии 41%. Может быть улучшена. Уровень удержания ауры бездны 18%. Мжона сократить. Грим открыл глаза и выпрямился. Он пристально всматривался в сердце, не в силах подавить свое волнение. С его медленным усилением духа, это сердце может стать его последней надеждой на сохранение его доминирующей силы. С первого дня, когда он получил это сердце, Грим думал о том, как использовать мощную силу внутри него. Согласно огромному количеству вычислений и фильтраций, сделанных чипом, единственное время, когда Грим мог использовать сердце, было во время его трансформации в пламенного демона. Только во время трансформации, когда его телосложение и дух были усилены в несколько раз, Грим мог полностью овладеть и использовать силу сердца. В противном случае это энергетическое сердце, взятое у пламенного демона бездны второго класса второго сорта, окажется нестабильным мусоросжигателем, мгновенно превращающим человеческую форму Грима в пепел. Пройдя через сотни и тысячи методов использования энергии сердца, чип представил единое возможное решение. Сердце будет запечатано в его теле, и Грим использует свои силы и ауру, чтобы медленно модифицировать его. Затем, когда дело дойдет до битвы, Грим вскроет сердце после завершения трансформации в пламенного демона, позволяя сердцу стать ядром источником питания в теле пламенного демона. Так Грим сможет усилить свою боевую мощь. Однако было несколько проблем. Во-первых, Гриму придется покончить с густой аурой бездны, окутывающей сердце. Или, по крайней мере, ему придется подавить ауру бездны до приемлемой толщины. В противном случае, если он использует сердце в течение длительных периодов времени, шансы на то, что он заразится и превратится в существо бездны, также увеличится. Несмотря на то, что существа бездны были хорошо известны своей силой, и Грим не прочь был обладать такой силой, это не то, что Грим хотел иметь в своей крови. Как понял Грим, существа бездны были в основном безмозглыми магическими существами с плюс 10 к телосложению, силе и духу, но также с интеллектом минус 100. Сила без контроля все еще сила. Таким образом, прежде чем он устранит этот фактор из сердца, придется быть очень осторожным с его использованием. Во-вторых, согласно сканированию чипа, в сердце все еще было много областей, которые можно было улучшить. Если Грим хотел максимизировать выгоду, которую он получит от него, ему придется использовать огромное количество ресурсов. Данных, которые предоставил чип, было много, но самой важной информацией было то, что он отфильтровал. Мышечная активность сердца определяла работоспособность сердца. Всего лишь 46% означало, что он может работать только наполовину своей пиковой силы. Емкость накопления энергии и порог выхода энергии, с другой стороны, определяли настоящий уровень силы сердца. Как магический орган существа бездны, энергетическое сердце могло хранить определенное количество энергии пламени внутри себя. Это означало, что оно могло хранить 1155 очков энергии пламени в небоевом режиме. И все это было энергией, которую Грим будет черпать во время боя. Однако, независимо от объема емкости, порог выхода все еще ограничивал силу энергии пламени. 135 очков означало, что каждая из атак Грима не могла превышать 135 очков. Конечно, это было еще далеко за пределами нынешних возможностей Грима. Важно отметить, что большинство заклинаний настоящего адепта первого класса составляли около 60-80 очков. Только потому, что Грим выбрал огненное мастерство, и тем самым отказался от заклинаний других элементов, он мог довести мощь своих огненных заклинаний до 115 очков. Этот уровень энергии уже был его пределом. Тем не менее, даже при половине емкости, сердце пламенного демона все еще имело шокирующий порог выхода энергии в 135 очков. Было ясно, насколько сильны пламенные демоны второго класса. Кроме того, запаса энергии в 1155 очков будет достаточно для того, чтобы Грим произвел 8 атак, да еще с резервом. Вот почему сердце было так важно для повышения его силы. С другой стороны, эффективность преобразования жизненной энергии в 41% также означала, что Грим сможет преобразовать свою собственную жизненную энергию в энергию пламени, даже если он будет в бою. Такой непрерывный приток энергии превратит его в ужасающего воина. К сожалению, много чего еще нужно сделать, прежде чем он сможет использовать это мощное сердце. Все это потребует времени. Грим удовлетворенно кивнул и накрыл сердце черной тканью. Несмотря на то, что черная ткань выглядела очень обычно, в тот момент, когда она была накинута на сердце, густая аура бездны, которая заполнила комнату, мгновенно исчезла. Очевидно, это означало, что эта обычная черная ткань была магическим инструментом. Магический инструмент, который использовался специально для покрытия всех видов энергетических аур. Помимо сердца, в этой скрытой комнате хранились и другие вещи, а именно, 2 пространственных камня, 4 ядра элементия уровня адепта, загадочное золотое яблоко, сфера обмана, черный керажирский резонирующий кристалл, эмблема огня и ягненок Шандеры. Тем не менее, большинство этих сокровищ все еще были недоступны нынешним способностям Грима. Если он хотел увидеть все тайные знания, содержащиеся в этих предметах, ему, вероятно, придется подождать, пока он не поднимется на несколько классов выше. Глава 259. Город Фигнан, башня адептов. Грим молча сидел за столом. Перед ним был расстелен пергамент. Он медленно выписывал странную руну на основе своих воспоминаний. После тщательной организации и фильтрации чипа было найдено 23 вариации существующих рун и 28 новых рун. Рунические вариации относились к потусторонним рунам, которые были чрезвычайно похожи на руны в системе мира адептов. Единственная разница возникла из-за различных систем питания силой двух плоскостей. Однако, помимо рунических вариаций, в рунической системе мира адептов было еще 28 новых рун, которых никогда не существовало. Если бы Грим хотел модифицировать их в руны, которые можно было использовать адептами, ему придется исследовать и создавать руны самому. После 3 дней непрерывных вычислений чип наконец-то смог расшифровать одну из новых рун и изо всех сил пытался преобразовать ее в форму, функциональную в мире адептов. Например, руна, написанная на пергаменте, в плоскости рыцарей означала восстановление. Если эту руну вырезать в массиве в рыцарской плоскости, она могла бы удвоить восстановление и регенеративную силу. Однако если вырезать ее в мире адептов, все было не так. Когда руна была, наконец, закончена, вокруг пергамента начало собираться светло-фиолетовое свечение. Затем из бумаги вылез странный монстр в форме руки и оглянулся. Посреди ладони монстра был глаз, размером с человека. Ужасающе выглядело то, что он продолжал моргать и шарить глазом по комнате, как будто он следил за этим местом. Грим сидел неподвижно, но энергия огня медленно собиралась в его теле. Он спросил голосом: «Ты волшебное существо, или какое-то потустороннее, ты меня понимаешь?» В его голове раздалось уведомление. Обнаружение аномальной активности, вторгающейся в органы чувств хозяина. По предварительной оценке, иллюзия. Запрашиваю инструкции хозяина. Прервать. Монстр, наконец, перестал осматриваться и повернулся к Гриму. Глаз внезапно закрылся, затем открылся снова и стал кроваво-красного цвета. Волна красного тумана хлынула в сторону лица Грима. Грим больше не мог этого терпеть. Он издал гневный крик и взорвал огненный шар. Лавовый щит появился в то же время, успешно останавливая фрагменты магмы и брызги кипящей лавы. Странный монстр тоже исчез. Стол был разрушен заклинанием, оставив только беспорядок. Грим раздраженно вздохнул. Он отмахнулся от части магической защиты вокруг своего жилища и мысленно связался с духом башни. «Помоги восстановить комнату». Сканирование обнаружило серьезный магический урон. Предполагаемый ремонт требует 35 магических кристаллов. Стоимость была вычтена из вашего счета после того, как механический голос духа башни исчез. В комнате начали происходить видимые изменения. Пол, в котором зияли расплавленные кратеры, начал набухать и вскоре вернулся в прежнее состояние. Даже дымящаяся лава полностью исчезла, как будто ее удалил невидимый ластик. Совсем скоро жилище было восстановлено. Он снова установил магическую защиту вокруг своей комнаты и сел за стол, чтобы пообщаться с чипом. «Чип, ты записал это происшествие? Какие-либо отклонения бип хозяин подвергся атаке иллюзии? Источник атаки – неизвестная загадочная руна. Иллюзия?» Грим призадумался. Как руна восстановления превратилась в рунический вариант серии иллюзий? Разница между ними была слишком велика. Это ошибка в расчетах чипа, или это части рун потустороннего мира, которые он не понимал? Произошедшее только что было слишком реалистично. Даже сейчас, когда он закрыл глаза, он все еще видел странную руку и ее живое глазное яблоко. Все это было просто иллюзией. В последний момент глазное яблоко атаковало его. А если бы он не сопротивлялся? Грим быстро покачал головой и развеял эту мысль, хотя у него все еще были вопросы. Нет, он собирался попробовать нечто опасное. Иллюзии были мощной силой в этом мире, и все, что было могущественным, опасно само по себе. Таким образом, даже если он был уверен, что это иллюзия, он все равно должен был создать необходимую защиту. Подумав об этом, Грим чувствовал, что прошло слишком мало времени с тех пор, как он стал адептом. Различных ресурсов, которыми он располагал в резервах, слишком не хватало. Например, у него почти не было средств защиты от иллюзорных и ментальных заклинаний. Он полностью полагался на свой возросший дух. Это было не похоже на его натуру изобретательного адепта. Все предметы, которые он использовал для этих целей, когда был учеником, были совершенно бесполезны сейчас. Если Грим хотел получить магические предметы и магическую экипировку, которые используются адептами, придется подождать до поездки в замок в небе. В конце концов, замок в небе был домом эзотерических адептов и, безусловно, местом магических предметов высшего качества. Некоторые из мощных магических предметов, которые появлялись в области Жентарим, в основном шли из замка в небе. Казалось, что исследование рун потустороннего мира придется приостановить, пока ему не удастся собрать магическую экипировку, которая бы поддержала его ментальное сопротивление. Пока Грим молча рассматривал свои будущие исследовательские пути, появился знакомый ментальный поток. Грим связался с Кеганом. «Поднимись на 12-й этаж», леди Саназар вернулась. Сердце Грима дрогнуло. Леди Саназар была родословным адептом 3-го класса. Ее истинной формой являлся страшный ядовитый дракон. Грим лично был свидетелем ее мощи. Она прогнала зеленых драконов. Если такого могущественного адепта, как она, отправили обратно в этот мир, это означало, что захват плоскости прошел гладко. Клан, наконец, решил отправить ее обратно, чтобы стабилизировать положение клана. Грим не смел медлить. Он быстро вышел из своего жилища на 7-м этаже и поспешил на 12-й этаж. Саназар была адептом 3-го класса. Ее лицо всегда было затуманено странным зеленым туманом, скрывая его от посторонних взглядов. Когда она стояла на каменном сиденье и холодно осматривала всех, адепты не могли не опустить головы. Адепты ощущали легкое жжение по всему телу, даже если стояли чуть ближе к ней. Это было энергетическое излучение от тела леди Саназар, из-за чрезмерно мощной концентрации магических энергий вокруг нее. Опять же, никто не осмеливался высказывать недовольство или жалобы. Если сравнить великого адепта 6-го класса с маленьким ядерным реактором, Саназар 3-го класса будет ядерным материалом с мощной радиацией. Грим и другие адепты 1-го класса в лучшем случае были бы ядерными отходами. Таким образом, адепты, которые были столь же могущественны, как божества, по сравнению с обычными смертными, ощутили страх и неуверенность, когда представали перед адептами высокого уровня. На данный момент только 3 адепта, включая Грима, были размещены в башне. Даже если включить 3 адептов, дислоцированных за пределами башни, в штаб-квартире Саруба было всего 6 адептов. Это число было ничтожным клана среднего уровня. Таким образом, было ясно, что смерть 8 адептов клана в рыцарской плоскости значительно уменьшила силу клана Саруба. Возможно, это было причиной того, что великий адепт Саруба так быстро отправил Саназар обратно. В конце концов, мир адептов был корнем всех кланов. Только если корни будут толстыми и сильными, квалифицированные адепты смогут отправляться во всевозможные плоскости, чтобы обеспечить дальнейшее процветание клана. Адепт Саназар спокойно и лениво отдыхала на каменном сиденье, молча слушая доклад адепта Киагана о положении клана и деятельности соседних кланов. Только когда она услышала, что Грим сам сражался с 2 адептами и даже убил адепта из ассоциации Черной Перчатки, она уставилась на Грима. Внезапно, без всякой причины, Грим почувствовал, что его тело напряглось, жгучая боль начала усиливаться. Грим терпел боль, прежде чем, наконец, услышал ее. «Я слышал о тебе от лорда Саруба. Он сказал, что ты самый умный и амбициозный из адептов 1-го класса в клане. Очень хорошо, у адепта без амбиций не будет духа для исследования и приключений. Тем не менее, амбиции без интеллекта превратят любое приключение в несчастье, отправив тебя в могилу в ситуации, когда не хватит сил». Сказав это, она повернулась к Филу и поручила: «Отправь сообщение отсталому старику из ассоциации Черной Перчатки. Скажи ему, что я, Саназар, вернулась. И если он попытается что-то сделать против нашего клана, я лично навещу их и пожру заживо». Жестокость в ее словах пугала. У Грима было ощущение, что ее обещание пожрать всех были не столько угрозой, сколько чем-то, что она действительно хотела сделать. Кроме того, клану катастрофически не хватает свежей крови, так что вы тоже не можете расслабляться. С сегодняшнего дня каждый адепт клана должен взять под свое крыло несколько учеников и нести ответственность за их обучение. Клан удвоит вам очки вклада. На самом деле все этого ожидали. Они кивнули в знак согласия. Очень хорошо. Так как вам нечего сказать, мы закончили. В будущем, если что-то нужно, ищите Киагана. Не будете меня, иначе. Глава 260. Город Фиднан, башня адептов. Грим встретился с пятерыми назначенными ему учениками. Два псевдоадепта и три продвинутых ученика. Все они были очень молоды. На них клан был готов потратить ресурсы. С другой стороны, все те ученики, которые прошли путь к продвинутым ученикам, хорошо знали свое собственное положение. Они знали, что для них было практически невозможно стать адептами. Все они уже отказались от этого пути и отправились в мирское царство, чтобы насладиться предложениями местных дворян. Среди псевдоадептов и продвинутых учеников, назначенных Гриму, было по одной девушке, и они были красивы. Тем не менее, используя свое элементное зрение, Грим заметил легкий остаток на их лицах от магической реконструкции лица. Ученики почтительно поклонились. Они даже не смели дышать слишком громко. Было ясно, что они уже слышали ужасающее имя Грима как пламенного демона. Тем не менее, по возбужденному блеску в их глазах можно было сказать, что их радовала возможность стать учениками знаменитого пламенного демона. Их волнение и радость было трудно скрыть. Никто не знал почему, но даже безрассудная Алиса появилась на этой встрече. Она подбоченилась и встала рядом с Гримом. Глазами она обвела двух учениц, как будто она что-то замышляла. «Мы впервые встретились друг с другом. Я хочу услышать от вас краткий отчет о ваших именах и направлении исследований», — Грим медленно заговорил. Пять учеников переглянулись. Первым сделал шаг вперед тощий псевдоадепт. «Кадар. Принадлежность. Темный элементий. Я продвинулся до псевдоадепта в прошлом году. Основное направление моих исследований – биологические мутации. У меня есть некоторое понимание модификации зверей». Мэрил. Принадлежность. Земной элементий. В этом году я продвинулась до псевдоадепта. Я собираюсь пойти по пути адепта элементия. В настоящее время у меня определенного рода занятия. М. Принадлежность. Огненный элементий. Продвинутый ученик. Я немного знаю о магической обработке материала. Тарил. Принадлежность. Иллюзии. Продвинутый ученик. Также мастер зелий. Лена. Принадлежность. Водный элементий. Продвинутый ученик. В настоящее время не имею определенного занятия. Грим молча слушал. Синий свет вспыхивал в его глазах. Используя свое зрение, он уже просмотрел телесные атрибуты учеников. Он заставил их сдать базовый отчет о себе, чтобы было легче создать профиль и дополнить основную информацию. Благодаря удивительным способностям чипа по обработке информации, Грим получил уведомление о пяти учениках в тот момент, когда они закончили представляться. Среди них у одного был потенциал для дальнейшего совершенствования, у другого потенциал был полностью исчерпан. Тот факт, что они прошли так далеко, сводился к помощи зелий. Один из них имеет огромный потенциал для развития в этом направлении. Хотя он уже оценил качество своих учеников, он не показывал никаких эмоций на своем молодом и красивом лице. «Теперь, когда вас назначили мне, с сегодняшнего дня вы будете считаться моими учениками. Я даже рассмотрю возможность лучшего из вас принять своим последователем». Грим обвел их взглядом и увидел волнение в их глазах. «А это Алиса. Она моя личная горничная, также ваша старшая. Обращайтесь к ней, если у вас будут проблемы». Услышав слова Грима, Алиса мгновенно надула грудь, словно была боссом. Несколько учеников переглянулись и одновременно поклонились Алисе. Два молодых псевдоадепта выглядели немного расстроены. В мире адептов разница между учеником и последователем была чрезвычайно велика. Личность ученика означала только то, что вы учились у адепта. При необходимости вы можете использовать свою личность в качестве ученика, чтобы получить его убежище и помощь. Однако с последователем все было иначе. Отношения мастер-последователь были больше похожи на магический контракт. Обе стороны будут иметь более тесные и четко определенные отношения. Иногда, когда адепт умирал от несчастного случая, его ученик имел право наследовать его имущество. Таким образом, большую часть времени адепты не желали создавать себе больше проблем. В результате у большинства адептов было бы много учеников, но не было последователей. Согласно традиции клана Саруба, теперь, когда вы мои ученики, вы имеете право получать от меня бесплатные знания. Каждые 7 дней у вас будет возможность задать мне вопросы. Продвинутые ученики могут задать мне один вопрос, в то время как псевдоадепты могут задать 2. Кроме того, предметы, в которых я участвую, включают создание элементных големов, анимизм, рассечение, исследование нервной системы, а также фундаментальные исследования зелий. Если кто-либо из вас хочет быть моим экспериментатором, сможете поделиться плодами моих исследований и иметь свободный доступ к моей личной лаборатории. Несколько учеников, услышав его слова, не могли не выразить сомнения и мысли. Хотя все они считаются ценными активами клана Саруба, было опасно сотрудничать с адептом в экспериментах. Никто не смел пробовать что-то подобное. Большинство экспериментов адептов включают табу и запрещенные направления. Риск был очевиден. Даже несмотря на то, что участвующие смогут наслаждаться плодами эксперимента и исследования, ущерб их умам и телам был неопределенным. Ни один ученик, уверенный в своем будущем, не выберет этот путь при нормальных обстоятельствах. Только те, кто исчерпал свой потенциал или отчаянно нуждался в средствах, рискнул бы и вызвался в качестве экспериментатора, чтобы привлечь внимание и пользу учителя. Уважаемый учитель, нам интересно, в чем ваш эксперимент? Псевдоадепт по имени Кадар поклонился и спросил. Это связано с иллюзиями. Все ученики смотрели в сторону продвинутого ученика Тарила. Он был единственным среди них с близостью к иллюзиям. Он явно был наиболее подходящим, чтобы стать экспериментатором. Тарил почувствовал жгучее давление со стороны, и у него не было выбора, кроме как сделать шаг вперед. Он поклонился и сказал: «Учитель, я хочу участвовать в ваших экспериментах над иллюзиями». О, нежная улыбка появилась на лице Грима. «Ты делаешь это добровольно?» «Да», Тарил очень неохотно улыбнулся, и это выглядело более ужасно, чем если бы он рыдал. «Это честь для меня, участвовать в ваших экспериментах». «Очень хорошо, давай подпишем контракт». Грим удовлетворенно кивнул. Он махнул рукой и схватил свиток из воздуха. Этот магический свиток, выкованный в чистом огне, медленно парил перед Тарилом. Тарил потер глаза, наклонился к свитку и внимательно прочел каждый пункт. Подтвердив, что содержание соответствует словам Грима, он осторожно оставил свою эмблему на свитке. Свиток затрещал и исчез в вихре огня. «Если это все, можете идти, Тарил. Приходи в 7 вечера». Грим был в очень хорошем настроении, он нашел сотрудника для эксперимента, как и хотел. Даже улыбка у него была шире обычной. Ученики поклонились и медленно ушли. Алиса закатила глаза и тихо последовала за ними. Через час она вернулась с таким триумфом, словно лисица, которой удалось украсть курицу у фермера. «Как прошло?» Грим отложил книгу и лениво спросил: «Скольких из них ты избила?» 5. Алиса говорила высокомерно и презрительно: «С их ничтожными навыками я смогла справиться со всеми сразу». Грим нахмурился, когда услышал это. «Ты ведь не навредила Тарилу?» «Нет», Алиса была в хорошем настроении с тех пор, как получила от Грима пространственный камень. «Я знаю, что у него есть работа, так что я заперла его в своей пространственной тюрьме». Он сдался, поняв, что ничего не может сделать. «А остальные?» «Я избила их до синяков». Они отправились залечивать раны. Алиса взмахнула маленьким кулаком, словно была королевой насилия. Грим наклонил голову. Он мог вообразить беспомощность каждого перед непроницаемым пространственным барьером Алисы. Честно говоря, если бы не его могущественные големы, Гриму с его огненной близостью было бы невероятно трудно подавить Алису. С ее пространственной близостью, Алиса имела невообразимую атаку, защиту и подвижность. Уже только этого было достаточно, чтобы сделать ей почти непобедимой против обычных псевдоадептов. Они не могли победить ее, и не могли даже убежать от нее. Люди, которые сражались с Алисой, всегда проходили через мучения. Сгустились сумерки, Тарил уже появился в жилище Грима. Задание Грима для него было предельно простым. Он дал ему кристалл знаний, используемый для хранения духа. В кристалле было спрятано 10 уникальных магических рун. Тарилу нужно было выписывать руны одну за другой, и когда он это делал, ему нужно было записывать свой опыт. Грим даже создал скрытую комнату для этой цели, чтобы Тарил закончил эту серию, казалось бы, простых задач. Конечно, он уже спрятал много кристаллов слежения в каждом углу скрытой комнаты. Эти кристаллы очень четко показывали каждое действие Тарила Гриму, который сидел в комнате рядом. Чтобы побудить этого продвинутого ученика стать лабораторной крысой, Грим даже пообещал предоставить Тарилу 3 книги, связанные с изучением зелий. Таким образом, Тарил без колебаний вошел в комнату. Глава 261. Эксперимент оказался успешным. Даже больше, чем предполагал Грим. На самом деле, гораздо больше. Тарил вышел из комнаты со стопкой свитков на руках, не считая бледного лица и слегка потрясенного вида, он был в порядке. Грим передал Тарилу три книги, которые обещал, и отправил его отдыхать. Затем он начал изучать свитки, которые отдал Тарил. Как и ожидалось, два из десяти свитков были пустыми, несмотря на то, что руны были написаны на них до начала эксперимента. Тарил, похоже, не понял этого. Грим задумался. Он сделал быструю реорганизацию восьми проверенных рун и опробовал их эффект, успешно получив восемь совершенно новых рун, которые никогда не появлялись в рунической системе адептов. С этими восемью рунами сегодняшний эксперимент не был полным провалом. По крайней мере, Гриму удалось что-то из этого извлечь. Однако ему было чрезвычайно любопытно узнать о двух рунах, которые исчезли без причины. У него было смутное ощущение, что направление его исследований шло не по плану. Серьезно, новые руны, которые были созданы чипом, были вспомогательными мелкими рунами. Еще не было обнаружено ни одной руны, имеющей решающее значение для слияния рунических энергий. Как будто, в этих рунах был скрыт более глубокий слой секретов, которые он не понимал. Какими были руны? В конце концов, руны были просто формой, проявлением плоскостных законов. Самое раннее зарегистрированное происхождение рун началось в исследовании магических узоров. Могущественные магические существа были способны высвобождать сверхъестественные силы, несмотря на то, что не знали об этих узорах. Магические узоры естественно образовывались на телах таких существ. Адепты изначально были обычной группой смертных. Они начали замечать существование магических узоров, сражаясь против магических существ. Сначала они вырезали эти же магические узоры на своих телах, приобретая уникальные сверхъестественные силы. Воодушевленные адепты начали собирать больше таких узоров, упрощая и изменяя их. После десятков тысяч лет блуждания в темноте им, наконец, удалось наладить руническую систему нынешней эпохи, косвенно усилив доминирование адептов. Таким образом, рунические исследования можно назвать предметом изучения, наиболее близким к истинной форме плоскостных законов. Руны с рыцарской плоскости долго не могли расшифровать, особенно те, что были ядром всей рунической системы. Даже переписывания этих рун не увенчались успехом. Это было явным признаком того, что было нечто более глубокое в создании основных рун. Что это было? Насколько глубоким может быть руническое знание, когда оно исходит от группы уроженцев низшего уровня меньшей плоскости? Меньшая плоскость, которая даже не сформировала функциональную систему магических заклинателей. Подождите минуту. Грим внезапно замолчал. Не все существа в плоскости рыцарей были низкоуровневыми формами жизни, все еще были высокоуровневые формы жизни, зеленые драконы. Глаза Грима поблескивали. Он чувствовал, что обнаружил что-то важное. Он привез много ценной информации и исторических текстов из чертежной лагеря рунической кузницы. Тем не менее, все его внимание было сосредоточено на содержании, связанном с рунами, и он не обратил внимания на историю королевства. Теперь, когда Грим понял потенциальную связь, он немедленно исправил свою ошибку и провел всю ночь, перестраивая так называемую историю королевства рыцарей. Как и ожидалось, Грим раскрыл некоторые секреты истории королевства. Профессия рыцаря-ведьмака появилась только после того, как зеленые драконы стали покровителями королевства. Более того, ведьмаки высокого класса всегда так или иначе были связаны с драконами. Это дало Гриму достаточные основания подозревать, что истинным источником рун были не туземцы плоскости, а драконы из своей плоскости. Внезапно осознав это, Грим немедленно воспользовался своим правом адепта, чтобы перенести всю информацию и книги о драконах, которые были у клана Саруба, в свою комнату. Это неустанное исследование было трудным процессом, но оно завершило его знания о драконах. Как мощная раса, которая доминировала во многих материальных плоскостях, адепты вели подробные исследования драконов. В результате прогресс с расшифровки рун чипом шел быстрее. Чип мог создавать новые руны почти каждый день. А для чего эти руны были ценны, и какие из них были бесполезны, эта работа осталась Тарилу. Как и ожидалось от продвинутого ученика, у которого была близость к иллюзии, у него было чрезвычайно мощное сопротивление иллюзии. Несмотря на то, что разрозненные рунические иллюзии часто приводили его в оцепенение, и, конечно, в одном случае почти захватили его духовное сознание в иллюзорное измерение, ему все же удалось выкарабкаться. Кроме того, большое количество книг и бесплатных ресурсов, которые Грим предоставил ему, избавили его от необходимости бегать в поисках ресурсов. Он оставался в башне и спокойно продолжал свои исследования. Однако ценой, которую он должен был заплатить за это, было тестирование 4 или 5 новых рун каждый день. Тем не менее, как у сотрудника по экспериментам Грима, у него была возможность встречаться с Гримом почти каждый день. Таким образом, он больше не ограничивался определенным количеством вопросов в неделю. Статус Тарила был почти равен последователю адепта, и это было главной причиной, по которой он решил остаться, несмотря на риск. Алиса, с другой стороны, быстро стала боссом учеников Грима, а также учеников во всей башне адептов Фиднана. Ужасающая пространственная близость Алисы гарантировала, что все остальные ученики, даже могущественные псевдоадепты, не смогут победить ее. Помимо настоящих адептов, которые могли сокрушить ее абсолютной силой, никто ей не соответствовал по силе. Она, несомненно, вошла в ряды самых могущественных псевдоадептов. Между тем, гоблин-торговец Снарлакс, преуспевший благодаря Гриму, продолжал поклоняться ему. Мир адептов был также хаотичным миром, где правила сила. Большинство предприятий, таких как торговые компании, профсоюзы и тайные магазины, принадлежали могущественным кланам. Как одинокий аутсайдер, Снарлакс должен был терпеть, когда его теснили организации, даже когда он пытался создать магазин. Таким образом, Снарлакс сохранил свой бизнес только в городе Фиднан. Если бы он сделал хоть шаг из этой области, его малый бизнес был бы мгновенно поглощен его конкурентами. Однако, с ростом статуса Грима в клане Саруба, Снарлакс увеличил свои усилия, чтобы подмазаться к ученикам. Ученики Грима наслаждались дешевыми ресурсами, которые им предоставлял Снарлакс, в то время как Снарлакс косвенно привлекал большую группу телохранителей и боевую силу. Обе стороны извлекали пользу друг от друга и быстро сформировали симбиотическую группу. Грим на самом деле обо всем этом не знал. Сам он был полностью поглощен расшифровкой и проверкой рун. Прошло 2 месяца, Грим успешно расшифровал 6 из 28 новых рун. Звучало как очень небольшое количество, но этого было достаточно, чтобы расширить его знания о слиянии рунических энергий до уровня сияющих рыцарей 2-го класса. Это означало, что Грим полностью овладел секретами сияющих рыцарей 2-го класса. Он мог бы создать армию могущественных рунических рыцарей, если бы захотел. Тем не менее, сила сияющих рыцарей 2-го класса была в них самих. Руническая система выполняла лишь вспомогательную роль. Таким образом, даже если бы Грим выковал набор рунической экипировки с возможностями, соответствующими 2-му классу, у него все равно не было бы людей, чтобы раскрыть эту силу и использовать эти мощные наступательные способности. Даже без этого, у Грима было много ресурсов 2-го уровня в его распоряжении. Ядро расплавленного гиганта 2-го класса, которое он нашел в подземном лавовом океане, сердце пламенного демона, которое даровал ему лорд Саруба, и труп сияющего рыцаря, которого он убил на рыцарской плоскости. К сожалению, Грим не был профессиональным некромантом. В противном случае создание пары мощной нежити было бы простым делом. Ресурсы, о которых он просил Снарлакса, уже были здесь, и обработка сердца пламенного демона шла быстро. Было еще 4 ядра или менее уровня адепта и ядро расплавленного гиганта 2-го класса. Между тем, обновление рун трансформации пламенного демона на его теле с новыми знаниями, которые он приобрел, стало его главным приоритетом. Даже если Гриму каким-то образом удалось выжать немного свободного времени, он все равно должен был использовать его для разработки и создания рунической экипировки, подходящей его способностям и талантам. Все эти задачи полностью заполнили ежедневное расписание Грима. Отдыхать было совершенно некогда. 4 ядра уровня адепта, которые он использовал для создания големов, дважды терпели неудачу. В конце концов, Гриму удалось создать только 2 ядра голема. Одно было разлагателя, а второе ревущего монстра. Разлагатель был големом уровня адепта, дополненный ядром ядовитого элементия. Он выглядел как слизь монстра, полностью сделанная из вязкой зеленой материи. У него были уникальные способности, такие как кислотный спрей, ядовитые ореолы и умноженное расщепление. Кислоты, которые он изрыгал, отличались особой агрессивностью и токсичностью. Они разъедали оборону противника. Умноженное расщепление позволяло делиться на 2 небольших разлагателя, если он получал сильный ущерб. В настоящее время он мог разделиться 3 раза. Это также означало, что разлагатель потенциально может превратиться в 8 разлагателей уровня адепта. Ревущий монстр, с другой стороны, был выкован из ядра земного элементия. Снаружи он выглядел как гигантский каменный гуманоид высотой 5 метров. Его уникальные способности включали дрожь земли, бросание камней и каменную броню. Честно говоря, Гриму особенно нравились такие големы с огромными защитными способностями. Они позволяли ему в полной мере проявить разрушительность своих огненных талантов. И этот ревущий монстр, несомненно, был мясным щитом и телохранителем, в которых так отчаянно нуждался Грим. Глава 262. Время шло. Ресурсы, которые накапливал Грим, быстро исчезали, постепенно превращаясь в часть его силы. Ядро расплавленного гиганта второго класса было успешно превращено в ужасающего голема, адского тирана. Конечно, из-за ограничений собственных способностей Грима, адский тиран не мог проявить всю силу второго класса. На самом деле он был слабее даже самых слабых среди вторых классов. Тем не менее, энергия земли и пламени, содержащаяся в каждой из его атак, могла сокрушить адепта первого класса. По детальному анализу чипом, обычные атаки адского тирана достигали 110 очков урона. Это лишь немного уступало самому мощному заклинанию Грима. Кроме того, гибридное заклинание «Земля-огонь», которым обладал тиран, могло даже подняться до 191 очков урона. Это было близко к нижнему пределу атаки адепта второго класса. Защитные заклинания обычного адепта первого класса обычно могли выдержать от 90 до 130 очков урона. Это означало, что самое мощное заклинание адского тирана потенциально может убить обычного адепта. То есть, если заклинание не было предотвращено врагом. С рождением адского тирана, Грим, наконец, смог избавиться от разочарования потери лорда огня. Теперь Грим был гораздо увереннее в поездке в небесный замок. В его комнате это место подверглось масштабной модификации. Теперь комната больше напоминала операционную. Мебель была убрана. Осталась только аккуратная каменная платформа в центре. Над платформой парили несколько десятков сложных и замысловатых роботизированных рук, держащих всевозможные хирургические инструменты. Скальпели, хирургические ножницы, щипцы, зажимы, держатели иглы, щипцы для тканей, прямоугольные щипцы, хирургические иглы и подобное. На столе были все виды машинного оборудования. Ножи, молотки, сверла, зубила, иглы и даже пилы. Грим позаимствовал все это у Киагана. Первоначально их использовали для модификации и создания животных вуду. Поскольку сегодня был день пересадки сердца пламенного демона самому себе, Грим проснулся рано и вызвал Алису. Она должна была вести других учеников и охранять его дверь. Грим будет в комнате выполнять сложную задачу пересадки органа в одиночку. Чтобы избежать вмешательств, Грим решил не использовать магические лаборатории башни адептов. Он не попросил помощи у адепта Киагана. Даже причина, по которой он призвал своих учеников, была ложной. Он сказал им, что собирается провести опасный магический эксперимент. Ни слова не было сказано о сердце огненного демона. Осторожность была способом Грима защитить себя. Единственным человеком, которому он мог частично доверять на этой чужбине, была Мэри. Алису и Снорлакса, с другой стороны, все еще ожидали проверки. После долгого, темного и сладкого сна в его голове раздались звуковые сигналы чипа. Грим проснулся. Это был спокойный сон, расслабляющий отдых, которого у него не было так давно. Никаких сновидений, никакой медитации, только сон. Грим полностью оправился от усталости, которую он накопил за последние несколько недель. Он встал с постели, потянулся и сделал несколько простых разминочных упражнений. Он остановился только после того, как чип закончил осмотр его тела. Биопсамопроверка завершена. Все атрибуты в норме. Тело хозяина восстановлено до оптимального состояния. Грим удовлетворенно кивнул и опустил глаза, чтобы осмотреть свое высокое и мускулистое тело. Он не был адептом по очищению тела и не имел твердых как сталь мышц. Тем не менее, у него было идеальное тело. Хорошо сложенные мышцы, багровая сияющая кожа, а также странные татуировки на груди и спине, голова с длинными малиновыми волосами до пояса. Вместе с багровым светом в его черных глазах Грим излучал зловещую ауру таинственности и мудрости. У него не было выбора в этом вопросе. После прохождения элементизации своего тела, пунцовый стал его стандартным цветом. Это был магический блеск, исходящие от концентрации огромного количества огненного элементия. Обычные скрывающие заклинания больше не могли скрывать малиновый цвет, который он излучал. Хотя грязным он не был, Грим по привычке принял огненную ванну. Пламя элементия выливалось из каждой поры на его теле, образуя тонкий слой огня над его телом. Вся грязь и пыль на его теле были бы полностью сожжены. Обычный спальный халат на нем мгновенно превратился в пыль и исчез. Грим больше не беспокоился об одежде. Он вышел из своей спальни голым и пришел в мастерскую, которую он превратил в операционную. Он закрыл глаза и осмотрел магическую защиту в своей комнате. Он подтвердил, что она активирована. Затем он спокойно лег на прохладную каменную платформу. На одной стороне платформы был металлический ободок, напоминающий шлем. Грим поднял его и надел на голову. Когда его дух просочился в металлическую головную повязку, несколько десятков роботизированных рук, парящих над платформой, ожили. Грим щелкнул пальцами, и под разными углами над каменной платформой появились 5 огненных зеркал. С этими зеркалами из пламени Грим мог наблюдать за экспериментом с любого угла. Свет от окружающих стен быстро угас, погружая комнату в темноту. Дюжина хрустальных огней сияла на каменной платформе. Свет был ярок и нежен.